Глава 10. Клейнский волк, который герой, пытаясь заработать, встречает удивительную особу. Это изначально была дурацкая идея – лечить начинающуюся простуду ядреной наливкой. Наутро Симай едва поднялся с постели, с трудом прокашлялся и выдул целый графин воды, приготовленный для умывания. Его рубаха промокла от пота, хоть отжимай. Щеки горели, губы потрескались до крови. «Крэд!» – чуть охрипшим голосом позвал он. «Собирайся!» За витражным окном неистово мело. Эйталь покачал головой. «Выезжать в таком состоянии – глупость неимоверная. Тем более у них нет теплой одежды, а от богатства Тайчо после оплаты постоя стали жалкие 70 или 80 ларгов». «Мы никуда не едем», – решительно объявил Гер. «Ложись в постель, я пошлю горничную за чаем с малиной». «Нам нужно в Рэму. Это вопрос жизни и смерти». «Да, и скорее смерти, чем жизни. У тебя лихорадка, щедро приправленная похмельем. И если сдохнешь в дороге, мне придется самому встретиться с твоей благородной дамой и рассказать всю правду о нелепой смерти ее возлюбленного». «Только не это!» Картинно схватился за сердце Симайя и свалился в постель. Крэд расхохотался. «Отдыхай хорошенько!» Велел он и покинул комнату. Отдав распоряжение горничной, строгой и исполнительной особе средних лет, молодой Гер спустился в общий зал к жарко натопленному камину. Единственная гостиница в маленьком городке Клейне оказалась на редкость роскошным местом, вполне достойным принять самого императора со всей свитой. Чего стоили только обитые лакированным деревом стены, хрустальные люстры и кружевные переднички горничных. Обеденный зал ранним утром был наполовину пуст. Должно быть, среди постояльцев не так много ранних пташек. Крэд уселся за свободный столик и попросил чаю с кексом. Миловидная брюнетка принесла заказ в мгновение ока, положив на край стола обязательную с утра газету. Крэд улыбнулся в ответ на ее улыбку. Настроение стремительно поднималось до отметки «хорошее». Кекс был еще горячим, чай свежезаваренным, публика приличный, жизнь прекрасной. Просмотрев за завтраком новости и выслушав сплетни, цены на зерно подскочили, в соседней провинции начался падеж скота, проклятые маги замуровали ворота Чидарта и больше не нуждаются в еде, питаясь трупами младенцев. В Клейнском лесу имперский принц со свитой охотятся на кабана. Крэд заскучал. В отсутствие Симая ему захотелось развлечься. Сыграть в хорошей компании партию-другую в очко или преферанс. Совершить променад по заснеженным улочкам города, нежно сжимая локоток трепетной особой симпатичной наружности. На худой конец разжелающих в карты не нашлось, да и симпатичные особы не толпятся, помахивая в ожидании веерами. Раскинуть кости вон с теми господами, сидящими в углу, за ярко освещенным столом. Крэд подошел понаблюдать за игрой. Скукота полагаться на слепую удачу. Вот если самому взять судьбу в свои руки, тогда партия станет куда интереснее. «Господа, не позволите ли присоединиться?» Вялая компания оживилась при появлении нового игрока. У Крэда не было наличных. Ставить на кон орден Гера он не решился. Позор на весь род. Да и ненужные подозрения вызывать не стоило. Но у него был навехонький кожаный пояс с ножнами, снятый с мертвого наемника в черной лодке. «Ого! Вещица из-под руки настоящего мастера!» Сознанием дела заметил один из господ, и Крэд был в игре. Кончики пальцев привычно покалывало, кости ложились на синее сукно четко по замыслу мага. Чутье подсказывало Эйталю, что здесь можно не опасаться разоблачения. Магической силы для того, чтобы чуточку подвинуть кости, требовались такие крохи, что их не засечет ни один магик с амулетом, не говоря уж о разгоряченных азартом игроках. Крэд выиграл немного денег, потом два раза проиграл, чтобы не вызвать подозрений. Потом снова пошел в гору, понемногу, шаг за шагом. Перед крупной игрой отдал несколько рангов сопернику, сделал вид, что расстроился. Тряхнул головой, мол, была не была, и поставил на кон все, что на тот момент имел. Бросил Косте и услыхал разочарованный стон мужчин. «Ты счастливчик, парень!» Хлопнув его по плечу, вздохнул один. «Я с тобой сегодня больше не сяду играть. А я бы попробовал отыграться», — подмигнул второй, тряхнув полегчавшим кошельком. «Ты как, не против?» Наиталь покачал головой, подвигая поближе кучку золота. Сыпал монеты в карман. Первое правило тех, кто плутует в игре – вовремя остановиться. Чужое везение будет в людях зависть и злость. «Пожалуй, я больше не рискну играть», – сказал он с улыбкой. «Удача, дама капризная. Сейчас на моих коленях сидит, через минуту будет на твоих». Его отпустили. Лишь побуравили взглядами спину. Крет усмехнулся, перебирая монеты в кармане. За 2 часа он разбогател на 20 рангов. Неплохо. «Эй!» Вдруг послышались негромкий окрик и смущенное покашливание. «Молодой господин, не затруднит вас выслушать?» Хозяин гостиницы носил синие атласные панталоны и бордовый сюртук. В этом виде он был на редкость нелеп, и Крет никак не ожидал услышать от него в упор. «Господин Мак выразил заинтересованность в легких деньгах. Могу предложить несложную работенку, за которую заплачу втрое больше». Эйталь нахмурился, слегка надвигаясь на полного лысоватого мужичка. «С чего ты решил, будто я Мак? У вас лицо, простите милостиво, не как у всех. Что не так с моим лицом?» все так», – заверил хозяин гостиницы. «Уж поверьте старому пынче». «Вы красавец, каких поискать. Вот только глаза у вас. Будто живьем похоронили. И волосы черные-черные, а лицо белое. У нас такие люди не живут, только из-за кольца шастают. И все как один маги. Да вы того, не пугайтесь, я не донесу. Нам без чародеев туго, ой, как туго. Раньше ездили, работу кое-какую выполняли, уж пынча, то есть я в накладе не оставался. Ну так что, беретесь или мне вашего товарища будить?» «Только не это. Симай и так не подарок, а не выспавшийся и больной. Хотя Крету интересно было бы послушать, что Димахер скажет Пынче, когда тот рискнет его разбудить». «Что нужно сделать? Волк у нас в перелеске завелся. Уж мало того, что он стервец, собачонок дворовых душит. На днях и вовсе учинил разбой. Не побоялся забраться в сарай и перерезать горло молочному телку. Живой волк? Почем его с собой поймешь? Но ходят рядом, аккурат возле домов ошивается. Вы его сразу найдете, выжимак». Крет пожал плечами. Выходить на улицу в такую пургу не хотелось, но сидеть в гостинице, дожидаясь, пока Тайчо проспится, было скучно. «Дай плащ на меху и положи в мешок куски свежего мяса, желательно с кровью». Обрадованный Пынча с готовностью выдал все требуемое и указал на синий лес, казавшийся далеким за пеленой снега. Дроева метель заволокла все тропинки, если они вообще когда-то были. А из-за Италии был тот еще ходок, поэтому, поблуждав по лесу, Крет выбрал небольшую полянку и устроил на ней засаду. Натоптал, развалил куски мяса по снегу так, чтобы было видно, где лежит основное угощение, и засел возле куста волчьей ягоды. Ждать долго не пришлось. Крет не успел еще и замерзнуть, как на полену выскочил искомый хищник. В этот момент сомнений у мага уже не было. Только тупая нежить может так глупо подставиться. Настоящий волк учуял бы человека за 100 лаг. В этом случае у Крета, вооруженного лишь трофейным ножом, могли быть серьезные неприятности. Впрочем, чедерцец чуял нежить лучше, чем волк, куры, уток. Облезлое умертвие на мгновение замерло над кусками еще теплого мяса. Зверь ощущал человека, пульсирующую в жилах кровь, стук сердца под хрупкой преградой из ребер, но ума и сноровки, чтобы залечь и подкараулить добычу, у него не хватало. Да и какой там подкараулить? Даже зимой от него несло всеми мыслимыми оттенками трупного запаха. Он был мелким и жалким, в клочьях рыжеватой шерсти с синим, вываленным на бок языком. Удивительно, как такая ничтожная зверюшка могла без малого месяц терроризировать окрестности. Крет даже не встал. Ноги занемели, чтобы вскакивать. Приложил тварь ударной волной с такой силой, что перешиб сочленение хребта. и башка волка, кувыркнувшись в воздухе, отлетела в сугроб. Подышав на зудящие от уколов магии пальцы, Эйталь поднялся и побрел по глубоким сугробам подбирать добычу. Снег валил сплошной стеной, такой плотный, что сквозь нее трудно было продраться, и когда Крэд дошел до трупа волка, его уже почти погребло под белым одеялом. Поморщившись, он выдернул из сугроба уродливую башку и сунул в мешок, чтобы предъявить Пинче доказательства успешно проделанной работы. Хозяин гостиницы казался скользким мужичонкой. Такой может и отвертеться от оплаты, а деньги им сейчас нужны. Путаясь в полах длинного мехового плаща, Эйталь шел по лесу и с каждой минутой нервничал все больше. Все вокруг было белым и слепящим. Небо, засыпанные по пояс сосны, заметенные почти по самую макушку кусты. Ничего яркого, хоть чем-то отличающегося от однообразного пейзажа. Очень скоро Крэд понял, что не знает, в какую сторону идти. Слизывая с губ тающие снежинки, он замер, прислушиваясь к оглушающей тишине. И ведь город совсем рядом. Но когда не знаешь, в каком направлении двигаться, рискуешь забрести далеко от пункта назначения. Как назло, ни звука, ни следа, ничего, что указало бы на близость человеческого жилья. Крэд стоял, не шевелясь. Метель укутывала его, норовя забрать себе. Запеленать в свой кокон вместе со всем окружающим миром. Он ругал себя последними словами, что не делал метки, не запоминал дорогу, не поставил простенький магический маячок, который легко вывел бы его из леса. Мешок с волчьей башкой оттягивал руку. Звать на помощь было не просто бесполезно, но и опасно. Мало ли кто бродит в этой снежной глуши. Могут быть существа и пострашнее духлого волка. Время замерло, ослепив и оглушив его, замуровав в белом мире. Крэд не мог бы сказать точно, сколько простоял, просто не зная, что предпринять. Потом раздались звуки. Топот копыт, громкие голоса, фырканье лошади. Эйталь не успел решить, радоваться или пугаться, когда на поляну ворвались три всадника на великолепных жеребцах, в богатых меховых плащах и при полном вооружении. Крэд понял, кто это может быть. Свита принца, охотящегося в окрестностях Клейна. Лошадь вырвавшегося вперед всадника захрапела, сильным движением поднятая на дыбы. Снежинки взметнулись из-под ее копыт. Всадник спешился и поднял руку спутником. «Стойте!» – раздался задорный девичий голос. Крэд подивился тому, как охотно сопровождающие мужчины послушались девчонку в мужском одеянии. А она уже оказалась рядом, стирая с ясного лба тающий снег. «Творец и его ангелы, как вы нас напугали!» – воскликнула девчонка. «Стоите тут, как статуя, весь белый-белый! Вы охотник, да?» Крэд застыл. Сквозь неровную снежную завесу в обрамлении меха серебристой лисы лицо незнакомки из свиты принца светилось нежным румянцем на смуглой коже. Пришлось напрячься. Чтобы разглядеть черты красавицы, Гер даже взмахнул рукой, будто отводя легкую тюль. Незнакомка рассмеялась так звонко, что смех мгновенно заполнил жизнью сонную тишину леса. Золотые, как темный мед, кудри рассыпались из-под съехавшего капюшона, и Крэд увидел покатый лоб, огромные теплые глаза в стрелках длинных мокрых ресниц, курносый нос и неожиданно твердый подбородок. Девушка вдруг нахмурилась, шагнула навстречу, и Гер вспомнил, что так и не ответил. «Да, охотник. То есть нет, не совсем». Мысли разом исчезли, будто тысячу маленьких свечей задул один сильный порыв ветра. Девушка обернулась к спутникам, махнула рукой. «Езжайте, я нагоню». «Но, леди Ола». «Я хорошо знаю эти места, Вальтер. Передайте принцу, что я скоро буду». Двое всадников мгновение раздумывали, но, очевидно, не привыкли спорить с юной госпожой, говорившей столь повелительным тоном. Когда спутники-незнакомки скрылись между заснеженными соснами, Крэд с трудом выдохнул и выронил из замерзших пальцев мешок с головой волка. Только сейчас он понял, как близок был к разоблачению. «Вы заплутали?» – спросила Олла. «Необычное имя, не рэмское, да и цвет глаз. Такой яркий, теплый, как огонек. Даже озноб подступил, Хотя как могут глаза согревать на расстоянии? «Заплутал, да», – невпопад ответил Крет, не отрывая взгляда от живого лица. «Дрой подери, да таких живых, среди живущих по пальцам сосчитать!» «Вы южанка? С островов?» «Вы правы», – улыбнулась она, подходя ближе. Теперь они стояли в одном сугробе, обнимавшем ноги до колена. Но холодно больше не было, даже напротив. «А вы северянин?» «Нет, вы из проклятых земель!» Этого вряд ли следовало стыдиться, но Крет болезненно поморщился. «С чего вы?» «Вы холодный», – тихо сказала она. «Просто ледяной». «В лесу не жарко, я здесь с самого утра». Ола печально улыбнулась и пожала плечами. Крет подумал, что сейчас она вскочит на красавца-жеребца и исчезнет среди снега. Вот и познакомились. Но Ола вдруг тряхнула головой, сорвала с рук меховые рукавички и схватила руки Италя. Крет оторопел, когда прекрасная, словно весна, девушка поднесла его посиневшие ладони к губам и подышала на пальцы. «Сейчас будет тепло», – шепнула она и не соврала. Так они и стояли молча в тишине и неподвижности леса. Снег падал и падал, но больше ничего во всем мире не менялось. Наконец Ола вспомнила про принца, свиту, охоту и другие ненавистные Крету в этот миг вещи. «Пора», – сказала она, с сожалением отпуская его руки. «Спасибо». Крет поднял мешок, опуская голову. Отпускать весну не хотелось до боли в сердце. Но Ола уже взлетела в седло. Вороная лошадь забила копытом, поднимая фонтанчики снежных брызг. «Эй!» – позвала она и протянула руку. «Куда же вы? Садитесь, подвезу. Вы же у старого прохиндея Пынчи живете?» Крет не раздумывал. Еще раз коснуться теплой ладони, обнять за талию, уткнуться лицом в мех плаща. Кто откажется? Ощутить аромат весенних цветов с далеких островов. По правде, не таких уж далеких. Но сейчас казалось, что это край света, до которого не добраться, с которого приходит лето. До гостиницы добрались возмутительно быстро. Оказывается, Крету оставалось делать чуть больше сотни шагов, чтобы выбраться к просеке, откуда были видны покрытые шапками снега дома Клейна. Выносливый жеребец из императорских конюшен домчал их до гостиницы в мгновение ока. Эйталь с сожалением спешился, но не отпустил руку Олы. Наверное, девушке было неудобно сидеть в седле, наклонившись к гриве, однако она не отнимала ладонь. «Вы все еще холодный». «Вовсе нет». «Там, где я родилась, много солнца», – улыбнулась она, часто моргая, чтобы смахнуть с длинных ресниц тающие снежинки. «Оно такое яркое и горячее, что в конце долгого дня начинает плавиться от собственного жара. Капли падают в воду и застывают камнем». Ола, наконец, отобрала у мага руку и принялась снимать что-то с шеи. «Вот», – сказала она, протягивая на ладони ярко-рыжий, будто светящийся изнутри камень, оправленный в медальон на длинной цепочке. «Кусочек солнца. Он будет греть вас. Берегите». Крет взял и прижал медальон к груди. Ола моргнула, тряхнула головой и взялась за повод коня. «Прощай, маг!» И унеслась, не дожидаясь ответного прощания. «Где ты был?» Симая сидел на разобранной кровати, полностью одетый и злой, как Гочер. «Денег подзаработал», — рассеянно ответил Крет, не понимая, из-за чего злится Димахер. «Команд мага утяжелили 80 рангов. Неплохой улов за день». Крет присел на край стула, раскачиваясь, думая о чудесной девушке, которая сейчас несется верхом на вороном жеребце где-то в белой мгле. «Каких еще денег? Ты что, играл?» — возмутился Тайчо. «Ну, немного. Еще волк». «Какой к дрою волк? Мертвый», — устало ответил Крет. Симайо ударил кулаком по стене с такой силой, что посыпалась побелка. «Ты колдовал? Спятил? Ты подставился!» «Отстань, Тайчо. Я был осторожен, заработал нам денег. Чего ты злишься-то?» Димахер перестал метаться по комнате, потер ладонями все еще опухшее, помятое лицо. «Я проснулся, тебя нет. А у меня, между прочим, маковой росинки со вчерашнего утра во рту не было», — сердито ответил он. «Ну и сходил бы поесть. Издеваешься? – вызверился родич. «Да меня тут каждая собака в лицо знает. Вот и сидел целый день в заперти, гадая, куда тебя дрой понес. Что это у тебя?» Крэт отстранился от Димахера, который потянулся к висящему на шее медальону Оллы. «Убери лапы, Симайя!» – с угрозой проговорил он. Ему не хотелось, чтобы чужие руки касались подарка. «Я спрашиваю, откуда он у тебя?» – глухо спросил Тайчо. «Одна молодая леди подарила», – нехотя ответил Крэт. «Из свиты принца. Они охотились сегодня в здешних лесах». «Молодая леди подарила!» – передразнился Майя, бухнулся на кровать и опустил лицо в ладони. Похоже, ему все еще не здоровилось. «Сейчас принесу поесть», – пожалел его Италь. «И выпить, пьяница!» Тайчо ничего не сказал, даже не шевельнулся. И вообще в этот вечер был тих и молчалив. Крэт сходил за ужином, потом уже вечером в лавку купца, где прикупил два меховых плаща и договорился о месте в обозе, отправлявшемся с утра в Ремму.